Семейное стихотворение. Когда тесно в трусах, любимая, прости, хочу тебе в лесах нечаянно найти. Вот просто так идти по просеке лесной и вдруг тебя найти, лежащий под сосной, поющий, на груди пасущий муравья, так просто подойти, сказать, а вот и я, и чтобы ты сама, раздевшись догола, сводя меня с ума, трусы с меня сняла.